В гостиной Кира попросила принести небольшой сундук и опять проверила все, что было приготовлено для ребенка. Вышитые рубашечки, пеленки, одежда. Она ласково гладила каждую вещицу и клала ее обратно. Они такие маленькие. Неужели человек родится столь крошечным? Днем Кира поела фруктов и хлеба с сыром. Потом прискакал гонец от принца Селима и сообщил, что хозяин приедет к ночи. Все слуги немедленно занялись приготовлениями. После обеда небо затянуло облаками, и все говорило о том, что будет гроза. Госпожа Эрефет заметила, что Кира устала, и приказала ей лечь. Она уснула, но вскоре раскаты грома ее разбудили. Кира подошла к окну, чтобы проветрить комнату. Внезапно по ногам побежало что-то теплое, и она позвала Мариан. Служанка тотчас поняла, что случилось, и уложила хозяйку на кровать. «Роды начинаются», — сказала она. Все признаки говорили об этом. «Сейчас я позову госпожу Рефет и пришлю Фекрие и Залу к вам». «Но у меня ничего не болит», — запротестовала Кира. «Некоторые дети начинают свой приход в мир с боли, а другие, когда отходят воды. Мариан, попроси Юсефа найти гонца принца, пусть поторопит хозяина. Он знает, по какой дороге они будут ехать. Селим должен знать, что его сын вот-вот родится». «Будет исполнено, хозяйка. Надеюсь, он успеет до грозы». Кира чуть дышала. Она радовалась, что, может быть, завтра ребенок родится и будет лежать в ее объятиях. Потом девушка вспомнила о матери. Мэг умерла при родах, и матушка Адама тоже. Киру охватил страх. Тело задрожало. «О, Аллах!» — прошептала она. «Не забирай у меня жизнь. Я не хочу умирать. Я так хочу вновь очутиться в объятиях Селима!» Кира остановилась. «Разве подобное можно говорить ему? Пожалуйста, пойми меня!» В этот момент в комнату вошла Рефет в сопровождении служанок. «Я послала за акушеркой. Боли есть?» Кира покачала головой. Тетушка Селима все взяла в свои руки. Киру подняли, раздели, вымыли, натянули легкую ночную рубашку, а потом положили в постель. Пришла акушерка по имени Фатима и внимательно осмотрела роженицу. «Еще не скоро, но для первого ребенка неплохо. Она создана для материнства». Кира вспомнила, как когда-то сказала отцу: «Папа, бабушка Мэри говорит, что я создана для того, чтобы рожать детей». В этот момент вернулась Мариан. «Гонец уехал, госпожа. Он обещал скакать так быстро, словно 7 джинов нагоняют его». Кира вздохнула с облегчением и в этот момент почувствовала легкую колику. «Кажется, у меня появилась боль», — воскликнула она. «Давайте подождем следующей, госпожа. Тогда мы удостоверимся, что схватки начались», — заметила Фатима. В течение нескольких часов боли были совсем не сильные, но наступали регулярно, а затем участились и стали невыносимыми. Прошло много часов, а принца все не было. Поднялся сильный ветер, грохотал гром, блистала молния, но дождь так и не начался. «Я умру», — сказала Кира госпоже Рефет, — «так же, как моя мать, и никогда не увижу Селима», — и расплакалась. Тетушка обняла девушку. «Ты не умрешь, все идет нормально. Мне так больно, я больше не могу вынести, я боюсь». «Ерунда», — вмешалась акушерка, — «это еще не сильные боли. Женщины орут, рожая детей, а с вами все хорошо, у вас легкие роды. Вы боитесь, потому что это в первый раз». эти слова не принесли успокоения. Наступила ночь, и внезапно они услышали топот лошадиных копыт. Через несколько минут в комнату влетел Селим. «Любимая!» — он прижал ее к себе. «Селим!» — разрыдалась Кира, но попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Какое счастье, что я увидела тебя в последний раз!» Принц испугался и устремил недоумевающий взгляд на тетушку. «Все нормально, племянник», — успокоила она. «Кира просто боится. Роды идут хорошо». «Надо было привести доктора из Константинополя», — злился Селим. Фатима недовольно хмыкнула. «А разве я не могу заменить лекаря, ваше высочество? Я самая известная акушерка во всем районе. Врач бы дал вашей жене опиум, и ребенок родился бы слабый». Селим злобно посмотрел на нее и повернулся к Кире. «Держи меня за руки», — сказал он. «Когда тебе будет больно, сжимай их покрепче, я помогу тебе. Я хочу видеть, как родится мой первый сын». Он остался с ней до конца, отказываясь от еды и питья. В полночь Кира закричала, а потом раздался голос акушерки. «Головка появилась!» Госпожа Рефет прошептала Селиму. «Нужно позвать свидетелей». Через несколько минут она вернулась с Зулейкой, Сариной, Арсланом, собственным евнухом и служанкой из гарема, которая шпионила для Бесмы. Кира опять вскрикнула и согнулась вдвое. Фатима отвела девушку к родильному стулу и быстро приступила к работе. Свидетели окружили ее. Наступила полночь. Внезапно дождь полил, как из ведра, раздались громкие раскаты грома, а потом крик ребенка. «Слава Аллаху и Мухаммеду, его пророку! Мальчик!» — объявила Фатима и передала кричащего ребенка Мариан. Потом акушерка занялась Кирой. Мариан быстро вымыла мальчика оливковым маслом, закутала в теплое одеяльце и подала Селиму. «Принц!» недоуменно разглядывал крошечный сверток. Темно-голубые глаза младенца показались Селиму очень серьезными. Они словно говорили отцу. «Странно, что я такой маленький и беспомощный, ведь мне предстоят великие дела». Кире помогли добраться до постели. «Дайте мне сына», — прошептала она. Фатима подала знак принцу, и тот положил мальчика в руки Киры. «Мариан, помоги мне сесть». Служанка заботливо помогла хозяйке. Кира развернула младенца и внимательно осмотрела его. «Все нормально, я проверила», — сказала Мариан. Кира слабо улыбнулась. «У него дедушкин нос, посмотрите. Взгляните на его ладошки». На левой изображена молния, а на правой небольшой месяц. Селим и госпожа Рефет склонились над ребенком. «Она права, племянник. Это знак Аллаха. Зулейка сказала, что он вырастет великим воином и мудрецом. Как ты назовешь его?» «Мудрый воин», — раздумывал Селим. «Мы назовем его Сулейманом», — твердо сказала Кира. Принц посмотрел на жену, и его лицо расплылось в улыбке. «Да, мы назовем его Сулейманом». Проснувшись на следующее утро, Кира поначалу не помнила, что произошло вчера. Солнце пробивалось в окна, мирно капала вода в фонтане. Воздух казался очень свежим. Внезапно девушка заметила, что опять обрела плоский живот и уже собиралась позвать Мариан, но вдруг заметила рядом колыбельку. «Какое счастье! Это мой мальчик, мой сын Сулейман!» Она смотрела на крохотное существо, которое спало, подняв сжатые в кулачки ручки. Волосы у него были черными и вьющимися, тельце розовым, но очень крошечным. «Ты проснулась?» — голос напугал ее. «Селим, Как тебе нравится Сулейман? Правда красивый? Он самый красивый на свете. Принц ласково улыбнулся. Конечно, любимая, он красивый, потому что похож на мать. Кира радостно рассмеялась. Дурачок, он выглядит как настоящий оттаманский принц, и, слава богу, похож только на тебя. Я люблю тебя, Кира. И не только потому, что ты родила мне сына. Я никогда не встречал более храброй и очаровательной женщины. Вчера мне смелости явно не хватало, я страшно боялась. А сегодня светит солнце, и все хорошо. Больше я не буду пугаться. Я принес тебе подарок. И он протянул плоскую кожаную коробочку. Кира открыла крышечку и замерла от восторга. На бархатной подушечке лежали великолепные изумрудные ожерелья и серьги. Каждый камень был тщательно подобран. «Как красиво!» — пробормотала она. «Изумруды идут к твоим глазам. Баджазет подарил их моей матери, когда я родился. Мне хотелось, чтобы они принадлежали тебе. А вот еще один подарок». Он показал ей тонкую золотую цепочку с круглым медальоном. На нем выгравирован месяц, а по бокам висели крошечные колокольчики, которые издавали звон. Кира ласково погладила дар. «Я сделал это сам для тебя». «Именно поэтому он навсегда останется для меня самой дорогой вещью». «Теперь ты старшая жена, и нам нужно поговорить о моей тетушке. Ты глава дома и, наверное, захочешь, чтобы она вернулась в Константинополь?» «Нет, нет, Селим, пусть все остается, как было. Я люблю госпожу Рефет и не смогу обойтись без нее. Кроме того, во дворце Бесма сделает ее жизнь невыносимой. Ты подарила мне счастье, и я подчиняюсь твоим желаниям». Внезапно заплакал ребенок и напугал родителей. «Что с ним?» — воскликнула Кира. «Думаю, — рассмеялся принц Селим, — что Сулейман голоден. Он взял ребенка и передал его Кире. Женщина поднесла младенца к груди.